я заставлю тебя выпить два кубка». Отказаться было невозможно, и Фэнзе пришлось выпить дважды. Затем каждая из барышень поднесла ей по одному кубку, и из каждого Фэнзе отпила по два глотка. Матушке Дзя это понравилось. Это заметила мамка Лай и решила прибавить веселье. Она привела с собой несколько старых мамок, которые тоже по очереди принялись потчевать Фэнзе. Отказываться было неудобно. Приходилось из каждого кубка пить понемногу. Затем поднесли вино Юань Ян. Фэнзе уже не могла пить. «Милые сестры, пощадите!» — взмолилась она. «Я лучше выпью завтра». «Неужели мы до сих пор не заслужили уважения с твоей стороны?» — возразила ей Юань Ян. «Даже сама госпожа не относится к нам с таким пренебрежением. Здесь собралось столько народу, а ты важничаешь. Может быть, мне и приходить сюда не стоило? Если не будешь пить, мы все уйдем». И она действительно сделала вид, что собирается уходить, Фэнзе поспешно удержала ее. «Дорогая сестра, я выпью». С этими словами она взяла из рук Юань Ян кубок и осушила его до дна. Лишь после этого Юань Ян отошла от нее, и пир продолжался. Фэнзе почувствовала, что опьянела. Сердце ее учащенно билось, и она решила пойти к себе немного отдохнуть. Но в этот момент появились фокусники. «Приготовь для них деньги, а я пойду освежусь», — сказала она госпоже Ю. Госпожа Ю кивнула. Видя, что за ней никто не наблюдает, Фэнзе встала из-за стола и через внутреннюю дверь вышла на террасу. Пин-Эр незаметно проскользнула за ней следом. Фэнзе оперлась на ее плечо. Они миновали проходной зал и вдруг увидели служанку, которая стояла неподалеку от его выхода и при их появлении бросилась бежать. В душу Фэнзе закралось подозрение, и она окликнула служанку. Та сначала сделала вид, будто не слышит, и продолжала бежать. Фэнзе окликнула ее еще несколько раз, и девушка вынуждена была вернуться. Подозрения Фэнзе усилились. Она снова возвратилась в проходной зал, велела той служанке открыть ставни окон, чтобы было светлей, села на ступени и крикнула, чтобы провинившаяся служанка опустилась перед ней на колени. «Пин-Эр», — позвала она, — «пойди ко вторым воротам и позови двух мальчишек-слуг. Да пусть они принесут веревку и плетку и выпарют хорошенько эту негодницу, для которой хозяева ничего не значат». У служанки от страха душа ушла в пятки. Она громко заплакала и стала просить, чтобы ее пощадили. «Ведь я же не злой дух», — сказала ей Фэнзе. «Почему ты при моем появлении бросилась со всех ног бежать?» «Я вас не видела, госпожа», — со слезами отвечала девушка. «И потом я вдруг вспомнила, что в комнатах никого не осталось. Вот я и побежала». «Если в комнатах никого нет, почему ты пришла сюда?» — продолжала допытываться Фэнзе. «А если ты меня не заметила, то почему, когда мы с Пин-Эр раз 10 кричали тебе, ты не остановилась? Или ты оглохла? Ведь расстояние было небольшое. Лучше не отпирайся, а говори на чистоту». Фэнзе взмахнула рукой, раздался звонкий удар, и служанка повалилась на бок. Еще удар, и щеки служанки сразу покраснели и припухли. «Госпожа, не нужно так сильно, а то рука заболит», — предупредила Пин-Эр. «Тогда бей ее сама и спроси, почему она от нас бежала», — приказала Фэнзе. «Если она не скажет, я прикажу прижечь ей язык». Служанка, услышав, что Фэнзе собирается